Новосолис. Одни летели. Мало-помалу Земля удалялась от Солнца по все более широкой орбите, увлекая за собой Луну. Венера приблизилась к Земле. Ее космомагниты работали интенсивнее, чтобы Венера не отстала от нас, ведь ей пришлось стартовать с более близкой к Солнцу орбиты. Из-за этого там произошло несколько сейсмических толчков, впрочем, не причинивших вреда. К концу года видимый в небе диск Солнца уменьшился, средняя температура Земли начала снижаться, и мы вынуждены были переселить в подземные заповедники наиболее теплолюбивых животных. В том же году мы с Ренией поженились. Повсюду царило спокойствие. Фаталисты были, видимо, окончательно разгромлены или ушли в глухое подполье. Свадьба наша была незаметной и скромной, как мы оба того хотели. 3 месяца спустя мы начали делать запасы воды. Обширные подземные резервуары были вскоре заполнены. Мы уже пересекли орбиту Марса, где несколько археологов все еще продолжали лихорадочные поиски, надеясь проникнуть в тайны прошлого этой обреченной планеты. Затем сила и направление действия геокосмосов были изменены, и Земля в сопровождении Венеры, которая казалась в небе второй луной, вышла из плоскости эклиптики, чтобы пройти над поясом астероидов. До этого момента повседневная жизнь людей оставалась без особых изменений. Но теперь, несмотря на накопленные океанами запасы тепла, температура начала быстро падать, и над землей бушевали метели. Все живые существа, во всяком случае особи, выбранные для продолжения рода, были постепенно переведены в подземные парки. Уже и в Хурихольде на поверхности работали только самые необходимые группы техников. И лишь совет властителей должен был оставаться в Саладине до самого последнего часа. Огромные герметические ворота отделили верхний город от нижнего. В других городах высоких широт все наземные строения были давно уже эвакуированы. Человечество готовилось к великой зимовке. Когда мы пересекли орбиту Юпитера, океаны замерзли даже на экваторе, и по ночам температура падала до -70 градусов. В чистом небе ни облачка. Вся атмосферная влага давно уже окутала Землю снежным белым саваном. Почти все формы животной жизни исчезли, и только растения еще сопротивлялись. То же самое происходило и на Венере. Наконец, когда мы пересекли орбиту Урана, совет, в свою очередь, спустился в Нижний город, и я тоже окончательно поселился во дворце планет на глубине 600 метров. Большие экраны в моем кабинете создавали иллюзию окон, глядящих в черное небо. Атмосферное давление быстро падало, и сжиженный воздух ложился серым покровом на обычный снег. Я еще поднимался изредка, обычно вместе с Ренией и Кельбиком, в мой старый кабинет на верхнем этаже Саладины. Маленький терморадиатор поддерживал там сносную температуру, а герметические окна были усилены дополнительными рамами, чтобы выдерживать внутреннее давление. Я хорошо помню день, когда мы пересекли орбиту Гадеса. Все трое мы сидели на своих обычных местах, но сейчас мой кабинет, когда-то заваленный всякими документами, был чист и гол, если не считать листа белой бумаги на моем столе. Мы по-прежнему пользовались бумагой, правда, не такой, как ваша, по составу и гораздо более прочной. И на этом листе лежал грубый каменный топор. Давным-давно мне подарил его мой покойный друг, геолог Рварк. Топор относился к первой доисторической эпохе, и я хранил его как символ непрерывности человеческих усилий и, может быть, как счастливый талисман. Он воплощал в моих глазах дух наших предков, которые сражались с враждебной природой, победили, выжили и завещали нам никогда не сдаваться. Возможно также, что это оружие безвестного воина давно забытых времен как-то ассоциировалось у меня с борьбой, в которую вступили мы. Я сидел возле окна. Снаружи была ночь, усеянная звездами. И среди них, в неизмеримой дали, чуть крупнее других и немного ярче, сверкало солнце, отец всего сущего. У самого горизонта на фоне неба еле выделялся бледный диск нашей старой верной луны. Венера была едва видна. Передо мной простирался мертвый город, освещенный только прожекторами обсерватории. Здания утопали в снегу и в отвердевшем воздухе и напоминали горбатые спины гигантских животных. Под холодным слабым светом лишь отдельные деревья, убитые слишком долгой зимой, еще вздымали с террас оголенные ветви. Я включил экран и увидел лицо верховного астронома Керлана. «Когда мы пересечем границу?» — спросил я. «Через 3 минуты 15 секунд». «Граница». Так мы называли теоретическую орбиту Гадеса. Это была для нас граница Солнечной системы. Минуты неощутимо уходили. Нам следовало бы присоединиться к тем, кто ожидал нас в Нижнем городе, но я предпочел более интимную атмосферу моего старого кабинета. В сущности, эта граница не имела никакого значения. Но все мы, Текны и Триллы, привыкли к мысли, что настоящий большой путь через космос начнется тогда, когда мы пересечем эту условную черту. Раздался легкий хлопок, Кельбик торжественно откупорил бутылку маранского вина и наполнил 3 бокала, поставленные Ренни на стол. Мы ожидали в молчании. Сначала тихо, затем все громче и громче, все мощнее и гуще запели сирены города, усиленные динамиками. Вой сирен терзал наш слух, как жалобный стон всей планеты, как безумные голоса машин, изнемогавших от непосильного напряжения. Откуда-то сверху, с купола Саладины, луч прожектора в последний раз осветил террасы, вырывая из темноты отдельные контуры и отбрасывая жесткие тени. Затем отовсюду взвелись ракеты. Они взлетали в черное небо, рассыпая разноцветные искры, и тут же падали маленькими огненными кометами. И сразу все кончилось. Сирены умолкли, прожектор погас. Земля пересекла границу. Мы долго сидели молча. Наконец я встрепенулся, взял Реннию за руку. «Довольно. Пора спускаться. У нас еще много работы». Прошло несколько недель, и мы уже удалились на безопасное расстояние, когда однажды в несусветную рань меня разбудил сигнал видеофона. На экране появилось взволнованное лицо Хани. «Орк, скорее приходите. На солнце замечены первые признаки реакции. Ренния, ты здесь? Приходи тоже». Мы торопливо оделись и бросились к лифту. Через несколько минут мы уже были у входа в центральную обсерваторию, где едва не столкнулись с взъерошенным и тоже полусонным Кельбиком. Хани ожидал нас в окружении целого штаба своих астрономов. Он был в отчаянии. Я не стал тратить времени на утешение. «Вы сказали первые признаки реакции. Почему так рано? Вы уверены?» Не говоря ни слова, главный астроном Керлан протянул мне фотоснимок, сделанный автоматической обсерваторией на Меркурии. Я склонился над снимком, а Кельбик рассматривал его через мое плечо. «Ну, что скажешь?» «Орк, ты знаешь, я ведь не астроном. Дай мне показания спектрографа, клочок бумаги и компьютер, и я скажу тебе свое мнение». как будто ничего страшного нет. Но ты прав, надо рассчитать. Что вы думаете об этом, Ртхал?» Ртхал, специалист по Солнцу, взял в руки фотографию. «Согласно вашим расчетам, Орк, которые мы проверили и уточнили по методу Кельбика, первым признаком должно быть появление на Солнце особо темного, быстро увеличивающегося пятна с температурной инверсией. Вот серии снимков, на которых зафиксировано это явление. Ртхал показал нам, как на снимках сначала появилось крохотное пятнышко, почти незаметное на солнечном диске, как оно быстро росло, а затем вдруг исчезло и сменилось расплывчатым светлым полем, особенно ярким в том месте, где первоначально находилось черное пятно. «Все цифровые данные в вашем распоряжении», — закончил Ртхал. «Хорошо. Установите прямую связь с центральной вычислительной станцией. Пойдем, Кельбик». Мы заперлись и тщательно проверили данные. «Мы давно работали вместе, поэтому я усвоил его систему анализа, а он — мои, пусть более грубые, но зато более прямые и зачастую более быстрые способы исчисления. Часов 6 мы считали порознь, не отрываясь, разве что на 5 минут, когда Рене приносил нам по чашке питательного бульона. Вычислительная станция выдала по нашим формулам результаты. Я поднял голову и взглянул на Кельбика. Лицо его было серым. «Ты думаешь?» «Я думаю, что если мы уцелеем, то только чудом». «Черт нас всех побери, как же мы могли так ошибиться? Мы рассчитывали, по крайней мере, еще на 1/2 года, а вместо этого 2 недели». Кельбик горько улыбнулся в ответ. «Все очень просто, и мы с тобой, Орк, можем утешаться тем, что это не наша вина. Ты, как и я, строил все расчеты, исходя из константы Клоба, не правда ли?» «Да, ну и что?» «Так вот, она не точна, друг мой. И неточность начинается с 17-й цифры после запятой. Я только что это проверил. Константой Клоба пользовались самое большее до 12-й цифры после запятой. Но в нашем случае получился кумулятивный эффект. Крохотная неточность вызвала лавину ошибок. И вот вместо 6 месяцев — 2 недели. Я почувствовал себя разбитым. Значит, все наши усилия были напрасны? Неужели фаталисты правы? Нет, надеюсь, мы уцелеем. Для Венеры это будет труднее, потому что она отстает. Но, может быть, она тоже успеет, если немедленно увеличит скорость. Я сейчас посчитаю. «А Марс?» — спросил я бледнее. «На Марсе все еще работали археологические группы, которые должны были вылететь вдогонку за нами лишь через несколько месяцев. За 14 дней, если они не будут терять ни минуты, может быть, им удастся опередить волну взрыва. Предупреди их немедленно. Используй передатчик на волнах Хека». Совет властителей, получив наше сообщение, тотчас принял все необходимые меры. Геокосмосы заработали с большей нагрузкой. Изыскатели на Марсе получили приказ возвращаться. Теперь оставалось только ждать. Через несколько часов Кельбик вернулся с целым рядом новых расчетов. Он убедился, что реальная отсрочка равнялась всего 12 дням. Из 4 археологических марсианских экспедиций 3 сразу сообщили, что вылетают. 4-й попросил разрешения задержаться на сутки. И я, еще раз предупредив об угрожающей им опасности, дал согласие. А как было не согласиться? Они только что обнаружили вход в подземный город и теперь пытались за оставшиеся часы осмотреть его и выяснить, что из находок можно спасти. Я разговаривал на волнах Хека с главой экспедиции. Это был глубокий старец с длинными седыми волосами. Звали его Клабор. «Какое невезение, орк! Мы нашли первый почти неповрежденный марсианский город, и у нас всего одни сутки, чтобы его обследовать». «Да, только 24 часа, и то на ваш страх и риск», — ответил я. «Но раз все участники вашей группы согласны, однако помните, 24 часа и ни минуты больше, если вам дорога жизнь». Находка Клабора меня живо заинтересовала. Я словно предчувствовал, что она сыграет огромную роль в будущем человечества, и весь день поддерживал с Марсом постоянную связь. Около 5 часов пополудни Клабор сообщил, что впервые за всю историю теперь можно наконец составить представление о физическом облике марсиан. Археологи нашли множество статуй, сфотографировали их на месте, затем тщательно упаковали и погрузили на большой экспедиционный космолет. Затем в 7 часов сенсация, как гром среди ясного неба. На экране появилось лицо Клабора. «Орк, орк, величайшее открытие! Марсиане посещали другие звездные миры!» «Откуда вы это знаете?» «Мы нашли фотографии, они прекрасно сохранились. Смотрите, вот они!» И на экране одна за другой начали появляться большие цветные фотоснимки, еще блестящие от закрепляющей эмульсии, которые их предварительно покрыли. Всего было около 50 снимков различных планет, сделанных с большой высоты. И я убедился, что ни одна из наших планет никогда не могла так выглядеть. «Снимки слишком подробные. Такие не даст никакой супертелескоп. И речь может идти только о планетах иных звездных систем. Посмотрите-ка на эту фотографию». Я увидел незнакомую планету, зеленую и синюю, с 2 спутниками. И хотя ничто не давало масштаба, мне она показалась примерно такой же величины, как Земля. А теперь взгляните на этот снимок. Он сделан с небольшой высоты на ночной стороне. На экране появилась темная равнина, усеянная пятнами света. «Это города, орк, города. Планета обитаема. Возможно, мы найдем снимки, сделанные на ее поверхности. Тут кипа документов, но мы грузим их не глядя. Нет времени». Экран погас. Я сидел задумавшись. «Итак, помимо Земли и неведомого мира, откуда явились друмы, в нашей галактике были другие населенные планеты, другая разумная жизнь». Около 21 часа, обеспокоенный молчанием экспедиции, я вызвал Клабора. Мне тотчас ответил капитан космолета, все еще стоявшего на поверхности Марса. Однако прошло довольно много времени, пока на экране не появилось лицо старого археолога. «Я сам собирался вызвать вас, орк. Мне нужно еще 24 часа дополнительно. Самое важное из всех открытий». «А почему не 8 суток плюс еще 1 месяц? Вам остается ровно 15 часов, и ни секунды больше. Но поймите меня, это имеет огромное значение. Я понимаю, Клабор, понимаю, но солнце, оно не поймет. Капитан мне сказал, что если потом уходить на предельной скорости, можно добавить еще 10 часов. Об этом не может быть и речи. Вы стартуете точно в назначенный час. Это приказ. Но вы не представляете, насколько это важно. Мы нашли звездолет марсиан, и почти неповрежденный». «Что? Марсианский звездолет?» «Да. Мы делаем чертежи, фотографируем все, что можно, демонтируем двигатели. Но чтобы закончить, нам понадобится больше 15 часов. Если бы среди нас были физики, мы бы хоть знали, что именно нужно искать.